Белые тонкие, как кости, облака, высокое, словно распахнутое небо. Снова осень, подумал я. Запах ветра, оттенки солнечных лучей, расцветшие в высокой траве маленькие цветы, особые тени звуков напоминали мне о ее приходе. С каждой сменой времени года постепенно увеличивается расстояние между мной и мертвецами. Кидзуки по-прежнему 17, Наока 21 навеки. Вот здесь совсем другое дело. Можно вздохнуть свободно, выходя из автобуса и оглянувшись по сторонам, сказала Рейка. «Еще бы, здесь совсем ничего нет», — сказал я. Я провел Рейка в дом с заднего входа. Она то и дело восхищалась. «Ну скажи, разве плохое место?» — говорила она. «Ты сам все это смастерил? В смысле, полки, стол?» «Да», — ответил я, заваривая чай. «А ты мастер Ватанабе, и в комнате вполне чисто». «Спасибо штурмовику. Это он привил мне чистоту. Хозяин дома счастлив, говорит, что я очень бережно всем пользуюсь». «Ах, да, пойду поздороваюсь с хозяином», — сказала Рейка. «Он ведь живет в том конце сада. Поздороваться? Зачем с ним здороваться?» «Ясное дело, зачем. Что подумает хозяин, если увидит, как к тебе завалилась странная тетка пожилого возраста, которая к тому же бренчит на гитаре? В такой ситуации лучше все уладить с самого начала. Вот я для этого даже сладости привезла». «Предусмотрительно», — восхитился я. «Что поделаешь, опыт? Представлюсь твоей теткой по материнской линии из Киота, имей в виду на будущее. Как раз хорошо, что у нас разница в возрасте, никому ничего дурного и в голову не придет». Она достала из дорожной сумки коробку сладостей и ушла. Я уселся на веранде, пил чай и играл с котом. Рейка не возвращалась минут 20. А когда вернулась, достала из сумки жестяную коробку сэмбэй и протянула мне. «Подарок». «О чем можно говорить целых 20 минут?» — пробуя печенье, спросил я. «Конечно, о тебе», — ответил Рейка, взяв на руки кота и прижавшись к нему щекой. «Говорит аккуратный, серьезный студент, они с женой не нарадуются». «Это про меня-то? А про кого еще?» — хмыкнула Рейка. Затем приметила мою гитару, немного ее подстроила и заиграла «Десафинандо» Карлоса Джобима. Давно я не слышал, как она играет, но, как и в прошлый раз, душа моя согрелась. Что начал играть? Да увидел, что валяется в сарае, взял попользоваться, понемногу тренькаю. «Ладно, позже дам тебе бесплатный урок», — сказала Рейка, отложила гитару, сняла твидовый пиджак, прислонилась к столбу веранды и закурила. Под пиджаком на ней была рубашка в полоску с коротким рукавом. «Что скажешь? Красивая рубашка?» «Да», — согласился я. «Очень стильный рисунок». «Это от Наока», — сказала Рейка. «Знаешь, у нас с ней был почти один размер, особенно когда она только туда поступила. Потом, правда, немного располнела и уже не влезала в старое. И все же можно сказать, что одинаковые. И рубашки, и брюки, и обувь, и шляпы. Кроме лифчиков. Их размер отличался по причине полного отсутствия у меня груди. Поэтому мы всегда менялись одеждой. Или же вместе носили одну и ту же». Я как бы заново окинул взглядом тело Рейко. Действительно, рост у них почти такой же. Но из-за формы лица и тонких запястий Рейка казалась выше и худее. Однако, если присмотреться, она была довольно крепкой. «Все это, брюки, пиджак, осталось от Наока. Тебе, наверное, неприятно видеть меня в ее одежде?» «Да нет, почему? Она только обрадуется, если кто-то будет их носить. Особенно, если этот кто-то — Рейка». «Удивительное дело», — сказала Рейка, тихонько щелкнув пальцами. Завещание никому не оставила, но распорядилась, как поступить с одеждой. Размашисто написала одну единственную строчку на листе бумаги, которую я потом нашла на столе. «Отдайте всю одежду Рейко». Странная, правда? Как она может думать об одежде, собираясь умереть? Разве это важно? Наверняка много чего хотела сказать. А может, и ничего.